Не в силах пошевельнуться, не в силах дышать, я уставилась на него во все глаза. «Молли?» — озабоченно спросил Питер, видимо, заподозрив, что меня охватил удар, потому что я вдруг застыла, признаю, с полуоткрытым ртом и выпученными глазами. Выпрямившись, я в течение 3 секунд изобрела миллион причин, не имеющих ко мне никакого отношения, по которым детектив Эдвардс мог оказаться в этом ресторане. У него здесь свидание. Он встречается с друзьями. Он совладелец ресторана. Он преследует опасного преступника, который проник в здание через кухню. А Эдвардс собирается перехватить его в обеденном зале. Он меня не заметит, не узнает. «Мисс Форестер, добрый вечер». Вот и конец всем моим теориям. Остановившись возле нашего столика, Эдвардс коротко отметил присутствие Питера, извините за вторжение, и вновь перевел на меня взгляд синих глаз. «Детектив Эдвардс», — кивнула я, краем глаза наблюдая за реакцией Питера. Оказывается, подобные неожиданности ему совсем не к лицу. Впрочем, вряд ли они так уж часто с ним случаются. «Извините, что прерываю ваш обед, но не могли бы мы коротко переговорить». Питер начал привставать, как будто собирался пригласить Эдвардса сесть за наш стол, поэтому я вскочила как можно быстрее. «Ты извинишь нас, Питер?» Обогнув Эдвардса, я направилась к бару, надеясь, что за мной последует только детектив. Питер остался сидеть, а Эдвардс пошел за мной. Питер не сделал никаких поползновений как-то проявить инстинкт собственника, даже таких, которые могли бы показаться привлекательными. Это 3. Для равновесия я оперлась рукой о стойку бара, но решила не садиться. Подсознательно я уже решила, что разговор будет недолгим, так что к чему тратить время на усаживание. Эдвардс, отлично понимая мои намерения, забрался на стул и откинулся на спинку. «Хорошо, посмотрим, кто окажется прав. Хочу спросить, как вы меня разыскали? Не может быть, чтобы за мной следили». Я даже не стала задумываться над тем, считать ли слежку за собой лестной или отвратительной. Я просто знала, что это слишком расточительный путь для такого практичного и умного человека, каким казался Эдвардс. Я заходила в ваш офис, и угрюмая молодая особа, с которой я говорил, сказала, что слышала, как вы говорили по телефону о своих планах на обед. По-видимому, Кэндалл, ну да, мы с ней говорили. Она оказала вам эту любезность до или после того, как вы объяснили, что вы детектив? После. До этого она была непоколебима, как скала. По его лицу промелькнула улыбка, вероятно, в ответ на мою недовольную гримасу. «Ну и теперь, когда вы уже здесь, — подсказала я, — что вы забрали из кабинета Тедди Рейнольдса?» Я едва не схватилась за свой карман. Как ни прискорбно, удержал меня не здравый смысл, а то, что я успела переодеться. Снимок и ключ уже лежали у меня дома на туалетном столике. Тем не менее, пришлось сделать усилие, чтобы с виноватым видом не похлопать себя по бедру. «Всякое барахло», — сообщила я Эдвардсу, как можно безразличнее пожав плечами. Он тяжело вздохнул. «Какое именно?» «Ну, всякие личные вещи. Почему вы спрашиваете?» «Потому что его барахло пропало. Я вернулся в его офис, чтобы кое-что поискать, и увидел, что вещи исчезли. Куда они делись?» Я решила, что могу изобразить умеренное, праведное негодование. Хелен попросила меня упаковать его личные вещи.